Глава 15. Маша спустилась к завтраку, откровенно зевая. Вчера ночью они с Егором очень долго бродили по поселку, а кот важно шествовал рядом с ними на поводке. Виконту понравилось так далеко гулять, и Маша опасалась, как бы он не решил повторить прогулку в одиночестве. Нужно будет глядеть за ним в оба. Однако кот занимал далеко не самое важное место в этой прогулке и в ее мыслях. После того, как планы на воскресенье были утверждены, оказалось, что спать совсем расхотелось, а хочется другого — болтать с человеком, который тебя понимает обо всем, что приходит в голову. Маша слушала Егора и сама что-то постоянно рассказывала взахлеб. Она не раз замечала, что ночью люди более откровенны, как будто дневной свет заставляет стыдиться себя самой, а вот темнота... О, она милосердна, она всем позволяет сбросить маски. Днем ты, может, и не расскажешь едва знакомому человеку, что любила в детстве открывать волшебные страны на холмах неподалеку от дома, как лет до 10 всерьез верила в цветочных фей и в Деда Мороза, как написала наспор завуч дура на школьном заборе, а ее спалили и долго песочили в учительской. Чуть родителей не вызвали, но, к счастью, обошлось. Больно уж Маша ревела. Поэтому легла Маша поздно, и вставать ей категорически не хотелось. Однако пришлось. Она знала, что Егора с утра не будет, и следовало показаться на общем завтраке, дабы не вызывать особых подозрений. Кот теперь не отходил от нее ни на шаг, словно чувствовал что-то. А может, действительно запомнил неприятный опыт пребывания в сарае. С вечера Маша устроила Мейн-куну выговор, хотя и чувствовала себя немножечко глупо, когда, вернувшись с ночной прогулки, посадила перед собой животное и отчитала его за неподобающее поведение. Однако ее не покидало чувство, что он все понял, и выволочка подействовала. Виконт с утра не убежал в свой лоток и подождал, пока Маша встанет и выйдет из комнаты, и только тогда потрусил к общей ванной. Сделал свои кошачьи дела, тщательно загреб их и посмотрел на свою няньку с великим возмущением. «Ну что?» — как бы говорили янтарные глаза. «Дождалась? Теперь мною владеешь полностью?» «Ладно, я понимал, что это необходимо». К завтраку собрались не все. Егора не было, не было и Тараса, который почему-то к 10 часам утра не вышел из своей комнаты. Впрочем, Алена сказала, что она стучалась к нему, и Тарас сонным голосом ответил ей, чтобы о нем не беспокоились, и если он захочет поесть, то он самостоятельный взрослый мальчик. Спустится, найдет, поест. «Опять, небось, бухал всю ночь!» — неприязненно обронил Вениамин, потягивая черный кофе. «С кем он здесь пил бы?» — возразила Алена. «Вы вчера такие скучные расползлись. Я бы, может, текилы выпила, но никто не хотел. Где он, ваш хваленый отрыв и отдых на природе? Короче, я с Тарасом вчера не пила, а ты?» Вениамин молча покачал головой. Он был вялый. Впрочем, Маша уже заметила, что по утрам он вообще не проявляет особой активности. «Да что там?» И в середине дня, и вечером тоже он походил на снулую рыбу, которая размышляет сдохнуть или пошевелить еще немного хвостом, но ради чего? «Не трогайте Тараса!» — вдруг попросила Фаина. «Вокруг него кружатся черные тени, ему сейчас нелегко». «Черные тени», — повторила Алена с непередаваемым выражением. «Черные тени!» «Нет, вы только послушайте, дамы и господа. Черный ворон, что ж ты вьешься? Вихри враждебные веют над нами». «А откуда вы взяли про тени, Фаина?» Осторожно осведомилась Маша. Она по-прежнему не понимала, что эта девушка забыла в компании таких людей, как Алена, Тарас и Вениамин. «Ну хорошо, с Аленой они всерьез ни разу не пикировались». И даже выглядели как подружки, которые обе со странностями. Маша даже, кажется, видела, как они беседовали в саду вчера. Алена наверняка за время работы на телевидении навидалась людей еще более странных, чем Фаина. Но сама-то Фаина... Фаина Орлан выглядела как малолетний год, хотя с первого взгляда было ясно, что лет ей уже не 15. Она повсюду таскалась с вышитой бисером сумочкой, в которой хранила колоду карт Таро, и от которой виконт шарахался, как от привидения. Так оттуда разило индийскими благовониями. Но склонности к депрессиям у Фаины явно не наблюдалось. Ее меланхоличное настроение было скорее свойством характера, а не мрачным взглядом на мир. Маша все больше склонялась к мысли, что этот взгляд приписывали Фаине окружающие, которые повелись на внешние атрибуты. Черная одежда, гадания, вегетарианство и разговоры о реинкарнации. Возможно, девушка нарочно поддерживает этот образ, который является способом защититься от пристальных взглядов. Фаина живет словно в скорлупе, и никто не может ее всерьез задеть, потому что бьют не туда. Бьют по картонной Фаине, а настоящая стоит неподалеку и тихо улыбается. Гениальная тактика для интроверта. «Карты мне рассказали», — серьезно произнесла Фаина. «Я делала вчера расклад. Вот карты и поведали мне все». «Какая хорошая вещь эти карты», — вздохнула Алена. «Спросишь, на все ответы дают. Фаин, а может, они мне расскажут, где мне мужика хорошего найти? Чтоб, значит, не продюсер, не гей, не трудоголик, а нормальный такой работящий, семью любящий, детей». «Ален, ты серьезно сейчас?» Даже слегка оживился Вениамин. «Серьезно про семью, детей? Если бы тебе попался честный работяга с завода, то ты бы взяла и вышла за него замуж?» «Нет, Веня, с работягой с завода общего у меня мало», — засмеялась Алена. «А вот если бы какой-нибудь офисный хомячок, но не без огонька, чтоб зарабатывал нормально, денежку в дом приносил, хотя бы в Турцию меня возил на отдых, тогда бы, возможно, возможно». Вениамин покрутил головой. «Никогда не подозревал тебя в подобных желаниях. Мне казалось, что если ты захочешь с каким-то мужиком спутаться, то это будет какой-нибудь артист или аферист из попсовой тусовки». «Ты знаешь, как они надоедают через некоторое время?» — вздохнула Алена. «Все эти звезды, понасмотришься на них в гриме, без грима, в гневе, без гнева, а потом ночами спать не можешь от тоски». После завтрака Маша ушла с виконтом в сад. Виконт не стал охотиться за кузнечиками по своему обыкновению и к кротам не приставал. На сей раз он просто гулял по тропинкам туда-сюда, иногда даже сильно натягивая поводок, и стремился вдаль, пытаясь что-то исследовать. Его заинтересовала крупная бабочка, опустившаяся на цветок. Однако ловить ее виконт не стал. Бабочка была ленивая, разомлевшая от майского солнца, и потому тоже не улетала, а кот очень осторожно издалека нюхал ее, поворачивал голову, любовался на трепещущие крылышки и всем своим видом показывал, что ему тоже не чужда любовь к природе и наслаждение прекрасным. Маша бродила следом за виконтом по тропинкам и вдруг на скамейке, укрывшейся среди розовых кустов, обнаружила Фаину. Девушка уютно устроилась на краешке деревянной скамьи и возилась со своей колодой карт. При появлении Маши Фаина подняла голову и рассеянно ей улыбнулась, а потом с той же мягкой улыбкой посмотрела на виконта. Кот задумчиво уселся на землю и почесал задней лапой за ухом. «Мы вам мешаем?» — спросила Маша. «Если да, то мы сейчас уйдем, просто он гуляет, как хочет, а я за ним». «Нет, кажется, вы совсем не мешаете», — ответила Фаина, словно прислушиваясь к чему-то в себе. «Правда, не мешаете, и это странно. Зачем вы пришли?» «Я же говорю, мы просто гуляем», — недоумевающе повторила Маша, но Фаину этот ответ не устроил. «Нет, все в мире происходит по какой-то причине, и если вы сюда пришли, то так нужно». «Кому нужно?» «Высшим силам. Не хотите присесть?» С Фаиной Маша еще не общалась близко, они даже едва обменялись парой фраз во время общих разговоров. Упускать такой шанс не следовало, все-таки она — Девушка со странностями, неразгаданная загадка, шкатулка с секретами. Маша села на другой конец скамейки и обратила заинтересованный взгляд к картам Таро. «Какая красивая колода! Вы когда-нибудь интересовались раскладами?» — спросила Фаина, перебирая в пальцах блестящие карты с яркими рисунками. Карты скользили, кружились, вертелись, их движение завораживало. «Нет, но пару раз читала что-то по теме. Кое-кто из подружек увлекается. А вы, я вижу, серьезно к этому подходите?» «Картам Таро невозможно подходить несерьезно», — спокойно сообщила Фаина. «Это мощный инструмент в руках того, кто рискнет его взять. И для того, чтобы решиться на этот риск, нужно обладать немалым мужеством». «Это вы так себя сейчас похвалили?» — не удержалась Маша. «Может быть». Легко согласилась Фаина, ничуть не обидевшись. «Я долго думала, прежде чем смогла прийти к пониманию Таро, и только еще через год купила свою первую колоду». «Слушайте, Фаина», — сказала Маша, — «вы меня простите, но вы ведь в простой фирме какой-то работаете, и Егор говорил, что вы тусуетесь в компаниях, ну...» Она немножко запуталась, не зная, как сформулировать. Вежливо не получалось. «В компаниях таких же сумасшедших, как я», — радостно помогла ей Фаина. «Егор многого обо мне не знает, хотя знает и много такого, что неизвестно другим. Он ведь вам нравится?» — спросила она. «Да», — созналась Маша. «Врать не имело смысла». «Вот, вы к нему присмотритесь и тоже увидите. Он немного не такой, каким хочет казаться. Карты говорят, он опасается чего-то и на что-то нынче сильно надеется. И вы связаны с этой надеждой». Она повела плечом. «А я? Ну что я? Мне не нужно общество. Карты со мной разговаривают». «И они поведали вам, что вокруг Тараса кружатся черные тени», — вспомнила Маша разговор за завтраком. «Давайте об этом не будем», — твердо отрезала Фаина. «Карты много открывают такого, о чем не следует говорить вслух. Я была не права, что проговорилась. Как бы беды от этого не было. Поэтому давайте, может быть, поговорим о вас». «Обо мне?» — удивилась Маша. «А о чем именно?» «Например, если вы хотите...» Фаина вдруг запнулась и замерла, как будто пытаясь различить голоса вдалеке. Карты шуршали у нее в руках, и Маша вдруг осознала, что Фаина прислушивается именно к этому звуку. «Батюшки Светы! Да она с предметами разговаривает», — подумала Маша. «Впрочем, чем я лучше? Разговариваю с котом, сама с собой, а еще иногда с упрямым краном, когда оттуда плохо течет вода. Да, действительно, кто бы говорил?» «Они не против», — обронила, наконец, Фаина. «Не против, чтобы я что-то у них спросила?» «Да, я сделаю простой расклад, но он сработает, только если вопрос конкретный. Пожалуйста, не торопитесь, подумайте». Маша помолчала. Вопрос у нее был очень конкретный. Кто преступник? Однако вряд ли на картах написаны имя, фамилия и номер ИНН. Поэтому Маша попыталась сформулировать запрос иносказательно. «Как мне узнать того, кто хочет навредить, прежде чем он навредит?» «Вам не обязательно говорить что-то вслух», — сказала Фаина, наблюдая за Машиным лицом. «Вы просто должны четко сформулировать вопрос про себя. Мысленно. Только тогда карты смогут помочь вам». «Я сформулировала. Давайте начнем». «Вы не торопитесь», — легко улыбнулась Фаина. «Сделаем так. Расслабьтесь, подумайте еще раз о том, что вы хотите узнать, и после этого достаньте из колоды 4 карты». Она перетасовала колоду и протянула ее Маше. Маша кивнула и сняла 4 верхние. «Зачем усложнять? В конце концов, если судьба хочет ей что-то подсказать, значит, эта подсказка уже сформулирована». «Хорошо», — сказала Фаина. «Итак, этот расклад называется «Малый крест». Всего 4 карты. Давайте я сначала разложу». 4 карты крестом легли на скамейку. Маша с любопытством посмотрела на них. Во что только люди не верят. Разве в этих прямоугольничках и впрямь могут быть зашифрованы ответы на самые сокровенные вопросы? Разве карты могут раскрыть тайны, до которых иногда и полиция не докапывается, не говоря уж о самозванных сельских детективах? А ведь так хочется получить ответ сразу. «Хорошо», — сказала Фаина. «Кажется, все правильно. Так вот, Маша, первая карта — это вы в данной ситуации, то, как вы на нее реагируете, какое имеете к ней отношение. И учтите, что ваше личное настроение может не соответствовать реальному состоянию дел». Она немного помедлила и перевернула карту, после чего задумчиво произнесла. «Шут!» «Красивый!» — одобрила Маша, усыпанный яркими звездами, наряд шута. «И что он означает?» «Если карта прямая, а здесь она прямая, а не перевернутая, это значит новые начинания, новые преимущества. Вообще, это хорошая карта для вашей ситуации!» Оживилась Фаина. Казалось, она действительно радуется благоприятным ответом на тот вопрос, которого даже не знает. «Но это также и очень сложная карта. Знаете, говорят, святая простота. Шут, он такой. Он сочетает в себе добро и зло, правду и ложь. Причем вы можете обманывать сами себя. Вы себе всегда честно во всем признаетесь?» «Да», — спокойно ответила Маша. «Стараюсь». «Тогда обманывают вас. Впрочем, самое главное, в этой карте есть энергия, оптимизм, счастье и сила, поэтому вы просто ждите неожиданных обстоятельств, которые могут внезапно повернуть ситуацию с пользой для вас. И еще...» Она провела пальцем по карте, словно погладила шута. «Вы должны принять важное решение. Это сделаете вы и только вы. Больше никто не может, понимаете?» «Да, наверное, понимаю». Маша пожала плечами и покосилась на Виконта. Кот пока больше никуда не стремился, просто улегся на дорожку и наблюдал за полетом бабочки. «Хорошо, тогда пойдем дальше. Второй аркан в кресте означает не вас, а других людей, которые заняты в вашей ситуации, и может рассказать, препятствуют они вам, действуют или бездействуют». Фаина снова помедлила, открыла карту и слегка помрачнела. «Висельник, и он перевернут. А что это означает?» Маша поймала себя на том, что против своей воли втянулась в процесс. «Вот так и попадаются на удочку всяким цыганкам и гадалкам уличным». «Честно говоря, ничего хорошего от этих людей ждать не приходится», — сказала Фаина. Она задумчиво разглядывала карту. Если бы он был вверх головой, я бы что-то понимала. Знаете, обычно повешенный в таком вот виде...» «Предостережение. Предупреждение, что не нужно стремиться к чисто материальной или эгоистической цели в ущерб духовности. Он говорит о застое, о недостатке роста, о том, что у людей нет высоких целей в жизни, и от этого они глубоко несчастны, понимаете?» «Очень хорошо понимаю», — отозвалась Маша. «Описание преступника», — подумала она. «Фактически его психологический портрет. Проблема в том, что у нас несколько человек подходит под этот портрет. Поди разберись». «Вам нужно, вернее, им нужно пересмотреть приоритеты. Но, к сожалению, обычно ничем хорошим это не заканчивается. В общем, все они бегут за недостижимой мечтой. И что самое интересное, это не происки судьбы. Это выбор, понимаете, Мария? Выбор». «Да, я понимаю». «Хорошо. Я очень надеюсь, что вам удастся со всем этим справиться». Фаина подумала. «Вы действительно хотите открыть следующую карту?» «А чем мне это может грозить?» Стараясь казаться веселой, осведомилась Маша. «Понимаете, эта карта расскажет, как ситуация будет развиваться. Третий аркан Таро. Вы хотите знать?» «Послушайте, Фаина, я, может быть, следовало сказать это сразу, но я не очень-то в это верю. Конечно, я уважаю ваше увлечение и все такое». «Вам не обязательно верить», — отрезала Фаина. «Нужно просто решиться выслушать». «Я решаюсь». Немного нетерпеливо сказала Маша. «Хорошо». И девушка перевернула третью карту. «Ох, дьявол!» «Дьявол» — это по определению не означает ничего хорошего. Буркнула Маша. Дьявол на карте был абсолютно несимпатичный, с красными глазами. Фаина заговорила глухим голосом. «Да, дьявол, да еще и перевернутый, это катастрофа. Мария, я не знаю, во что вы ввязались, но вас ждет сильное расстройство, дурное влияние, происки врагов, нехватка сил, целый букет неприятностей. Я, честно говоря, никогда не видела ситуации, которые бы хорошо заканчивались, когда в раскладе присутствует дьявол». У Маши холодок пробежал по спине, несмотря на то, что день был очень теплый. Она сказала Фаине правду. Она не особо-то верила во все эти гадания. И хотя когда-то ждала подарков от Деда Мороза, те времена давно прошли. К тому же даже в детстве она где-то в глубине души осознавала, что Дед Мороз — это просто придуманная мамой и папой сказка. Но она выбрала для себя верить в эту сказку, и сказка была рядом с ней. А вот это вот... Берешь кусочки картона и по ним пытаешься предсказать судьбу. Судьба сама себя так предскажет. «А... послушайте, Фаина, ну хорошо, дьявол. Разве с этой ситуацией нельзя справиться?» Маша решила сыграть по чужим правилам. «Можно!» — ответила Фаина. «Все можно! Все решает последняя карта. Четвертый аркан. Итог. Реальный итог, к которому все может прийти». «Окей, давайте ее откроем». Фаина кивнула, перевернула последнюю карту и едва заметно улыбнулась. «Жрица, как странно!» «А в чем странность?» — поинтересовалась Маша. «Это то, что дает шанс!» Протянула Фаина. «Да, это дает шанс!» Она резко оживилась. «Я не знаю, какой вопрос вы задали, но вы можете выбраться из этой истории и даже ничего не потерять, а наоборот, приобрести. Эта карта свидетельствует о том, что у вас есть знания и умения для решения всех вопросов, которые вы задаете. Конечно, ответы лежат не на поверхности, и нужно проявить настойчивость, чтобы до них добраться. Но у вас имеются все шансы добраться. Не болтайте лишнего, внимательно смотрите по сторонам и сохраняйте спокойствие. Терпение и предусмотрительность, понимаете?» «Да», — сказала немного ошарашенная Маша. «Если бы она была перевернута, — продолжила Фаина, — то все пошло бы прахом. Слушайте, вы хороший человек, карты говорят с вами». «Нет, Фаина», — засмеялась Маша, — «это вы хороший человек, и они говорят с вами, а мне они просто показали свои яркие рубашки». «Вы просто не понимаете, насколько все связано в мире». «А, это из «Звездных войн», — сказала Маша. «Там учитель Йода рассказывал Люку Скайуокеру о том, как связаны вода и камень, лед и пламень». «Нет, это уже из какого-то другого произведения». Она забормотала. «Они сошлись, вода и камень, стихи и проза, лед и пламень. Пушкин». На Пушкина Фаина внимания не обратила, она продолжала гнуть свою линию. «Вы просто пока этого не осознали, насколько вам подчиняется судьба». Маша вдруг поняла, что Фаина на самом деле мягкий, беззащитный человек, скрывающий за своей маской нечто теплое, нежное и высокое. Виконт заметил что-то в кустах, поднялся и потянул Машу вдоль дорожки. Ей пришлось встать. «Спасибо, Фаина», — поблагодарила она. «Извините, я с котом вот...» «Нет-нет, все правильно, вам пора идти», — согласилась Фаина и собрала разложенные карты. Маша в последний раз бросила взгляд на жрицу, которая улыбалась ей с кусочка картона. Просто раскрашенное лицо. Но, может быть, не зря в ее улыбке почудилась надежда.